Глава 13. Алена. Вот уже около получаса смотрю на гору одежды и обуви на полу. Не понимаю, как реагировать на то, что посторонний мужчина купил мне нижнее белье. Вроде бы с остальным все в порядке. Джинсы, пара футболок, толстовка, рубашка. А еще платье. Целых 3. Брючный костюм голубого цвета и туфли на высоких каблуках. Я даже не знаю, сумею ли я на них ходить. Но на этом всем настоял Игнат. Указал пальцем, практически не глядя. И услужливая девушка-консультант в бутике, где кроме нас не было ни одной живой души, кинулась исполнять. Я даже прервала на пару минут свою примерку и разглядывание этикеток, легко читая на английском языке названия брендов и указания по уходу за изделиями. Эта девица не понравилась мне с порога. Все в ней было слишком. Слишком длинные ноги, слишком узкая юбка-карандаш, слишком глубокий вырез белой блузки, слишком сладкий голосок при виде Игната. Она обращалась к мужчине по имени, просто Игнат, а он также мило ей улыбался. Первое, самое странное желание, вспыхнувшее как спичка, было уйти. Прямо вот в чем была, в халате и босиком, куда глаза глядят, но дальше от всего этого. Но я сдержалась, стараясь не смотреть на себя в зеркала, понимая, что увижу там чучело. Молча откладывала в сторону то, что мне не нужно было, но эта девица приносила. Когда надела белье, джинсы и футболку, поняла, что это не совсем мое. Но выпендриваться в платьях было рано. Ссадины на коленях еще не прошли. Видимо, хорошо я так приложилась где-то. Голова практически не болела. Я надела кроссовки, вышла из примерочной. Игнат со своей подружкой, кажется, не замечали меня. Пошла искать то, чем можно собрать волосы и расчесаться. Как ни странно, но все бренды, представленные в бутике, мне были знакомы, а вот откуда – непонятно. Выходит, что я не из простой семьи, раз в этом разбираюсь, а еще свободно читаю на английском, хотя это не показатель. Нашла нишу с украшениями. Все так красиво, сверкало под яркими лампами, что я невольно загляделась. «Нравится?» «Что?» – Игнат напугал меня. «Ты можешь взять все, что хочешь». «Прямо все?» «Да». Без тени фальши, смотря в глаза, отчего по спине побежали мурашки. «И выбери еще что-то из одежды». «Мне хватит». «Не думаю». «Так тебе что-то нравится из этого?» Игнат указал на украшение, а я не знала, как реагировать. «Нет». «Ну ладно». Не знаю, что такое вызвало в нем это Но я точно знала, что блестяшками меня не купишь. Я сама могу купить кого или что угодно. Мне нужны были сейчас не они, а что-то для лица. Крем, хоть помаду гигиеническую. Все это нашлось в соседнем магазине парфюмерии и косметики, куда мы зашли. Двое крепких мужчин кинулись нас сопровождать, но Игнат их остановил. Здесь была та же картина. Женщины расплывались при виде сопровождающего меня мужчины, готовые на все. А я себя чувствовала щенком, которого подобрали на улице. Помыли, вытравили блох, и вот теперь водят по красивым местам. Бред, но это было так. Не обращая внимания на эти мысли, набрала в корзину кучу всего, даже духи, флакончика, названия которых мне показали знакомыми. Обратно ехала уставшая. Голова вновь заболела. Игнат много говорил по телефону, что-то писал в мессенджерах или в заметках. А ведь у меня тоже должен был быть телефон. Не из леса же я пришла. «У меня вопрос». «Да». «Это ты меня нашел? Ну, в тот момент, до того, как я все забыла». «Да, пусть будет так, что я тебя нашел». «А можно поподробней?» «Ты считаешь для этого разговора самое подходящее время?» «Не знаю. Вдруг я опять ударюсь головой и все забуду». «Я не дам тебе еще раз сделать это». Слова были произнесены серьезным тоном. Игнат смотрел в глаза, а у меня начало покалывать кончики пальцев. «Почему?» Мой вопрос застал его врасплох реально. Игнат склонил голову, придвинулся ближе, упираясь рукой в сиденье возле моего бедра. Мое дыхание участилось, аромат восточных специй и ягод защекотал нос. «Пока я не разберусь и не узнаю, кто ты такая, Алёнушка, и что забыла или потеряла в моем городе, ты будешь рядом, так близко, как я захочу». Я потеряла. Что? Игнат нахмурился. В твоем городе я потеряла память. Будем ее восстанавливать. Как? Мужчина придвинулся еще ближе. Его энергетика обволакивала, но я не сдвинулась ни на сантиметр. Лишь сжала кулаки. Шоковой терапии. Что? Шутка. Не надо на меня смотреть такими испуганными глазами. Я, может быть, и злодей, каких ты не встречала, но не из твоей сказки. Радует. Игнат резко отодвинулся. Паузу прервал телефонный звонок. Нет, он не будет ничего рассказывать. Он считает, что не должен этого делать. И вот я сижу на кровати, смотрю на кучу вещей и ничего не испытываю, кроме тоски и усталости. Ложусь, прижимаю колени к груди. В больнице все было проще. Я отвратительно себя чувствовала, не было сил думать и анализировать, скучать или тосковать. А вот сейчас, когда физическая боль уходит, ее место занимает душевное. Странно все, очень странно. Этот мужчина, его дом, охрана, помощник — все здесь принадлежит Игнату. Все в этом городе. Он здесь хозяин. Это можно понять по тону, которым он разговаривает, по манерам, по тому, как он себя держит. Черт, кого-то он мне напоминает, но не внешне. Не заметила, как провалилась в сон и попала в сказку. Там я была Аленушкой, которую унесли два гуся, подняв высоко в небо. Бред чистой воды. А еще была девица из бутика. Она громко смеялась, сидя на коленях у Игната, прижимаясь к нему. Проснулась в холодном поту, голова раскалывалась от боли. В комнате был уже полумрак. Включила лампу, начала разбирать пакет с лекарствами. Нашла обезболивающее. Кинула таблетку в рот, пошла в ванную, запила прямо из-под крана. Как долго я буду находиться в таком состоянии? Когда это все пройдет, и я все вспомню? Но вопросы, заданные самой себе, остались без ответа. Набрала ванну. Налила туда же гели для душа. Густая пена покрыла поверхность воды. Разделась. Блаженно закрыла глаза, погружаясь в ванну. Горячая вода расслабляла мышцы. Таблетка начала действовать. Так, нужно просто время. Как там говорила Любовь Эдуардовна? Любое событие, действие, любая картинка, даже запах может вернуть мне память. Но пока ничего подобного не произошло. Хоть я и поняла, что знаю английский, мне знакома мода, значит, все это ничего не значащие мелочи. Будем искать плюсы в данной ситуации. Я не в психушке. Я в приличном, можно сказать, богатом доме, под присмотром охраны и одного властного и опасного мужчины. Но я могу не бояться. Он обещал, что найдет тех, кто сделал мне больно, а еще докопается до истины, кто я такая на самом деле. Вот это интересно мне самой. А вдруг я плохая? Вдруг я здесь для того, чтобы навредить ему, нарушить или помешать каким-то планам? Вдруг я шпионка? Даже прыснула от глупости догадки. Но вдруг? Чем черт не шутит? Половина пены с поверхности воды исчезла. Я медленно опустилась на дно ванны. Все вокруг замерло. Я лишь слышала, как кровь шумит в ушах, и сердце часто бьется в груди. Интересно, у меня есть парень? И я влюблена? Господи, да о чем я думаю? Вынырнула резко, чувствуя опасность, повернулась, наблюдая за тем, как медленно открывается дверь ванной. Что за черт? Сердце ускорило ритм. Я вцепилась в борта ванны, готовая закричать, даже открыла рот, но, сместив взгляд на пол, так и не произнесла ни звука. Кот! Это был дымчатый огромный кот. Он вошел, сел и посмотрел на меня. Взгляд его выражал претензию. Напугал, скотина пушистая. Интересно, у меня были коты? А этот забавный, на хозяина своего похож.